«Наш легион с самого начала доставлял немало тревог», – начал Ариман. «Наш примарх говорит, что геносемя было собрано в неблагоприятное время колоссальных космических возмущений. Варп-шторма, почти полностью изолировавшие Терру в эпоху беспросветных страданий, вернулись, и их воздействие во всем мире отозвалось волной безумия, самоубийств и беспричинной жестокости. В тот период были низвергнуты последние панконтинентальные деспоты, и мир только начал возрождаться после опустошительных конфликтов. Казалось, что это последние пароксизмы затухающей войны. И в некоторой степени так оно и было. Но это еще не все». «Ты был там?» – спросил Люмиэль. «И все это видел?» «Нет, но я был способным учеником. Мне посчастливилось родиться в одном из племен процветающей империи Ахеменидов. Наши цари уже 100 лет были союзниками нового повелителя Земли. И потому мы избежали ужасов атомной войны и вторжения воинов грома и молнии. Предшественников Астартес». Ариман кивнул. «То были грубые и не слишком искусные существа. Однако они прекрасно исполняли свою роль в завоеваниях земель. Это обычные люди, преданные императору воины, в тела которых он имплантировал полный набор биологических и механических устройств, что увеличило их мощность, выносливость и скорость. Чрезмерное усиление физических свойств этих чудовищных существ со временем привело их почти к полному поголовному безумию». Люмиэль не мог не отметить особую модуляцию голоса Аримана, выдававшую его критическое отношение к первым творениям Императора. После окончания войн Император взял в свои руки управление Террой и обратил взгляд в небеса. Он сознавал, что сделал только первый шаг по пути к объединению. Понимал он и то, что воины Грома и Молнии не способны сопровождать его в поисках разрозненных ветвей человечества. Ему требовалась другая армия. Армия, настолько же превосходящая воинов Грома и Молнии, насколько они превосходили обычных людей. Но сначала следовало создать генералов, которые оказались бы способны повести эту армию в бой. Ты ведь говоришь о примархах, верно? Да, конечно. При сотворении примархов император использовал утраченные технологии и знания, которые он обнаружил за время долгих войн. При помощи ученых-генетиков, перебежчиков из марсианской гегемонии, он создал таких блистательных существ, что ничего подобного невозможно себе представить. Это был апофеоз генетической эволюции. Но примархи были потеряны еще до того, как успели возмужать. Ты ведь наверняка слышал эти легенды. Да, но я полагал, что это всего лишь легенды. Нет, покачал головой Ариман. Это правда, лишь слегка приукрашенная мифами, позволяющими людям увековечить их деяния. Согласись, идти в огонь войны гораздо легче, если тебя ведет легендарный генерал, а не обычный смертный. Полагаю, ты прав, я как-то не думал об этом. И не только ты, усмехнулся Ариман. Но пока я рассказываю о себе. Прости, продолжай, пожалуйста. Биологическая наследственность моего народа не была осквернена врожденными болезнями и вирусными инфекциями, так часто встречающимися у других земных племен. И вот однажды император появился в наших краях с целой армией ученых, которые провели тестирование каждой семейной пары на наличие необходимых доминирующих генов. Искомые гены были найдены у меня и у моего брата. И с благословения родителей нас отвезли в секретную лабораторию, расположенную глубоко под короной мира. Перед расставанием мать дала каждому из нас по талисману и сказала, что они содержат силу Зулькарнайна, величайшего правителя Ахеменидов. Она просила нас беречь талисманы. Говорила, что сила древнего вождя поможет нам. Ариман потянул за кожаный шнурок, висевший на шее, и вытащил серебряную подвеску размером с монету, точную копию дубового листа, украшавшего его броню. Это, конечно, глупое суеверие. Как может помочь живым царь, обратившийся в прах много тысяч лет назад? Но весь период обучения и тренировок мы хранили талисманы, вопреки новому имперскому кредо, прославлявшему логику. А что это были за тренировки? Испытания силы, скорости и мыслительных способностей. В нашем народе с давних пор истина ценилась превыше всего. Кроме того, Армуст и я происходили из королевского рода, и потому с детских лет нас приучили к соревнованиям, охоте и дискуссиям. Мы преуспевали по всем направлениям учебы, а наше биологическое совершенствование радовало наблюдавших за нами ученых. В этом горном лагере было немало таких же, как и мы, но постепенно происходило деление на различные группы, И мы с Армуздом не могли не радоваться, что остались вместе, тогда как многих других близнецов в процессе тренировок разлучили. Мы быстро росли и тренировались так, как никто не тренировался ни до, ни после нас. Вместе с мастерством росла и наша отвага. И впервые испытать свои силы нам довелось в сражениях против последних мятежников Терры. К тому времени мы уже носили броню последней модели и обладали самым разрушительным оружием. Мы получили имя Тысячи Сынов, и уже никто не мог нам противостоять. День расставания с Террой мы запомнили навсегда. И с этим событием не может сравниться даже триумф на Уланоре. Весь мир со слезами на глазах провожал в путь воинов, которым предстояло добиться единства. Между Террой и Марсом уже был заключен союз, и адепты Механикум превзошли себя, построив огромный флот, позволивший Императору начать свой великий крестовый поход среди звезд. В небе над Террой стало тесно от сотен тысяч космических кораблей, собранных в 7 тысяч флотилий, резервных групп, вспомогательных и сопровождающих эскадрилий. Эта армада была создана для покорения галактики, и именно это мы и намеревались сделать. Ариман замолчал и окинул взглядом простирающуюся внизу тиску. Затем обратился к черному зеркалу океана. Лемель, заметив отсутствующее выражение его лица, понял, что рассказ был важен не столько для летописца, сколько для самого Аримана. «Первые годы Великого Крестового Похода приносили нам радость. Мы странствовали по Солнечной системе и вновь отвоевывали покоренные когда-то миры. Вокруг Терры угнездилось множество ксеносов, и мы истребляли их без всякого милосердия, сжигали их города и оставляли после себя лишь пепельные пустыни. Не очень-то похоже на Великий Крестовый Поход», — заметил Лемюэль. «Я всегда считал, что главное — это просвещение и разум, а выходит обычное завоевание. Ты должен понимать, что в те времена мы сражались ради выживания своей расы. Терру со всех сторон окружали злобные хищники, и мы вынуждены были отвечать жестокостью на жестокость. Это было славное время, а Астартес только еще начинали осознавать, на какую непреодолимую ярость они способны. Война закаляет характер человека, и то же самое можно сказать о целом легионе. Не знаю, возможно, это было влияние геносемени наших прародителей, но уже тогда каждый легион стал приобретать свои характерные черты, и мы отличались друг от друга не только названиями. Ультрамарины быстро прославились своей дисциплинированностью и целеустремленностью. Они учились в каждом сражении и в каждом следующем бою уже применяли полученные знания. Пожиратели миров, ну ты и сам можешь представить, чему они научились. А Тысяча Сынов? Ах, в то время нас постигли первые неприятности, сказал Риман. Неприятности? В течение первых 5 лет Великого Крестового Похода уже начал формироваться характер нашего легиона. У воинов стали проявляться совершенно неожиданные способности. Я видел события до того, как они происходили, а Армуст мог создавать молнии. И подобными силами обладали многие наши товарищи. Поначалу мы только радовались, считая, что необычные способности заложены в нас Императором. Но вскоре ликование сменилось ужасом. Сначала один воин, а за ним и другие стали стремительно меняться. «Как Гастар на Саркопуте?» – спросил Лемиэль. «Да, это было перерождение плоти». Ариман поднялся и прошел в другой конец террасы. Положив руки на ограждение, он уставился вдаль, и Лемиэль, стараясь побороть легкое головокружение, последовал его примеру. Первый воин умер на Бизанте. Его плоть вывернулась наизнанку, а силы вышли из-под контроля. Что-то чуждое овладело его плотью, разорвало в клочья и превратило в сосуд для сущностей из Великого океана. Мы решили, что это случайное явление, но оказалось, что это эпидемия. Неужели действительно все было так ужасно? «Хуже, чем ты можешь себе представить», — сказал Ариман, и Лемиэль ему поверил. Вскоре об этом несчастье узнали все остальные. К тому времени уже многие легионы воссоединились со своими прародителями, и некоторые из них нашли наши способности отвратительными. Больше всех возмущался Мартарион, но Коракс и Дорн были ничуть не лучше. Они боялись наших способностей и рассказывали разные небылицы о нас всем, кто только соглашался слушать, утверждая, что мы занимаемся нечистой магией. Мало кто из них сознавал, что проклятия относятся как раз к тем силам, благодаря которым мы можем странствовать в космосе, и благодаря которым они могут распространять свои россказни. На лице Аримана появилось выражение гнева и горечи, и растущие рядом растения завяли и почернели. Люмиэль едва не задохнулся от приступа тошноты и сглотнул подступившую к горлу желчь. «С каждым годом, — продолжал Ариман, — все больше и больше воинов погибали от перерождения плоти, несмотря на то, что мы научились различать признаки приближения этого недуга и уже начали предпринимать некоторые шаги, чтобы его сдерживать. Как ни странно, с увеличением количества пострадавших росли и наши способности. Мы старались найти способ уберечься от страшного несчастья, но все больше и больше наших товарищей становились его жертвами, а голоса недоброжелателей звучали все более настойчиво. Возникали разговоры даже о том, чтобы расформировать наш легион и вычеркнуть его имя из истории Империума». Лемиэль покачал головой. «История отличается одной особенностью», — сказал он. «Все, о чем мы хотели бы забыть, в ней непременно сохраняется. Никто не в состоянии стереть какие-то факты без следа. Всегда отыщется какое-нибудь свидетельство». «Не будь так уверен, Люмиэль», — предостерег его Ариман. «Гнев Императора — страшная сила». Люмиэль услышал отзвук печали в голосе Аримана и собрался задать следующий вопрос, но история еще не закончилась. «Армуст и я всегда были в первых рядах Тысячи Сынов, как в сражениях, так и в наших необычных занятиях. Мы думали, что неуязвимы для перерождения плоти, что слишком сильны для этого недуга. Какая самонадеянность! Армуст первым пал жертвой этого несчастья, и пока он боролся со своей сбунтовавшейся плотью, я был вынужден заботиться о его безопасности». Ариман повернулся к Люмиэлю, и тот вздрогнул под его напряженным взглядом. «Вообрази, что тело становится твоим злейшим врагом, и каждая молекула пытается вырваться из отведенного ей генетическим кодом места. Плоть удерживается только силой воли, и все это время ты знаешь, что скоро ослабеешь, и она возьмет верх». «Я не могу себе такого представить», — признался Люмиэль. «Это выше моего понимания». «Я изо всех сил старался помочь Армузду, но вскоре и сам заметил признаки поражения. Я не отправился в стазис-камеру, где уже находились наши братья, ожидавшие завершения Великого Крестового Похода, когда можно было бы заняться поисками средств излечения, но только потому, что мог противиться перерождению. Но я понимал, что рано или поздно проиграю эту битву». Ариман улыбнулся, и у Люмиэля немного отлегло от сердца. «Потом свершилось чудо», — продолжил Ариман. «Мы достигли Проспера, и Император отыскал Магнуса». «Как это было?» — полюбопытствовал Люмиэль. «Что ты чувствовал при первой встрече с прародителем?» «Магнус стал нашим избавителем», — не без некоторой гордости сказал Ариман. «Мы спустились на поверхность планеты вместе с Императором, но встречу отца и сына я плохо помню, поскольку все тело кричало от боли, и все мои силы были направлены на то, чтобы сохранить его целостность. Это был мрачный период для нашего легиона, и в то же время радостный. Нам стало ясно, что дальше так продолжаться не может, поскольку слишком много воинов уже стали жертвами перерождения плоти, а мы ничего не могли сделать, чтобы это остановить. Но несмотря на подступающее отчаяние, мы испытывали восторг от встречи с генетическим отцом легиона». Светлые воспоминания Аримана вызвали улыбку на лице Лемиэля. Затем капитан Первого Братства перевел взгляд на пирамиду Фатепа, и в его глазах появилось виноватое выражение, словно он опасался потревожить глубоко похороненные откровения. Через день император должен был покинуть Проспера, а перерождение плоти все больше и больше охватывало легион. И хотя я сопротивлялся недугу дольше, чем кто-либо другой, я тоже начал поддаваться, а плоть бунтовала все сильнее. Я уже не мог контролировать свои силы. И все, что я помню о том дне, так это ужас, охватывающий при мысли, что скоро и я стану ничем не лучше тех чудовищ, которых мы были вынуждены умертвить после отлета Стерры. Я знал, что сам стану таким же монстром. А потом я помню, как в мозгу послышался успокаивающий голос. Именно так я представлял себе голос отца, разговаривающего с заболевшим сыном. Я провалился в темноту, а когда проснулся, увидел, что мое тело ничуть не изменилось. Перерождение плоти едва не уничтожило наш легион. Но в тот день мы вновь обрели контроль над своими телами. Легион был спасен. Однако особой радости я не испытывал, потому что часть меня в тот день умерла. «Твой брат-близнец», — тихо произнес Лемиэль. «Да». «Я был здоров, а Армуст умер. Его тело слишком сильно пострадало от перерождения плоти, и спасти его не было никакой возможности», — сказал Ариман. «Я взял его талисман и вставил в свои доспехи. Я не мог не увековечить память о брате. Еще раз прими мои соболезнования», — произнес Лемиэль. «Никто из нас не помнит, как свершилось это чудо, но мы остались живы, хотя в Легионе было не больше 1000 воинов». «Как и в названии», — отметил Люмиэль. «Точно», — согласился Ариман. «После того мы и в самом деле стали 1000 сынов». Люмиэль нахмурился. «Постой-ка, что-то не сходится. Легион назывался 1000 сынов еще до вашего прибытия на Проспера, верно?» «Да». «А почему?» «Что почему?» «Почему вас так назвали? Имя Легиона обрело смысл только после того, как Магнус спас вас на Проспера», — сказал Люмиэль. «Но вы носили это название уже давно. Или вас осталось живых только 1000 благодаря поразительному совпадению?» «Тебе пора мыслить как практику», — с улыбкой заметил Ариман. «Я ведь столько раз говорил, что совпадений не бывает». «А что ты скажешь на это? Что император видел, что происходит с вами, и знал, что Магнус успеет спасти только 1000?» «Возможно. Император видит такое, что недоступно нам», — уклончиво сказал Ариман. «Да, Магнус спас всех нас, но он никогда не говорил, как ему это удалось». «Разве это важно?» — спросил Люмиэль. «Он вас спас. Неужели этого мало?» Ариман поднял взгляд к небу. «Не могу сказать наверняка, но мне кажется, это будет иметь значение. Огромное значение».